Глава 26. Жорж де Шарни. То, что мы только что рассказали, было уже описано на 100 различных ладов, так как, бесспорно, из всего этого большого периода с 1789 года по 1795 год самый интересный тот, который известен под именем Французской революции. Его будут описывать и еще на 100 ладов, но утверждаем заранее, что никто не сделает этого более беспристрастно, чем мы. Но и после всех описаний, включая и наши, останется и еще многое сокрытое, потому что история никогда не бывает окончательно полна. 100 тысяч очевидцев имеют каждый свою собственную версию. 100 тысяч различных подробностей представляют каждый свой собственный интерес и свою собственную поэзию, даже благодаря тому одному обстоятельству, что они различны. Но к чему, однако, послужат все эти рассказы, как бы правдивы они ни были? Где же такой пример, чтобы политический урок просветил политическую личность? Разве слезы, сетования и даже кровь королей, все это могло ли сравняться с силою хотя бы с простой каплей воды, которая точит камни? Нет, плакали королевы, снимали головы королям, и все эти жестокие уроки, данные судьбой, никогда не шли впрок их преемникам. Преданные люди оказывали чудеса преданности, но и они ничего не могли сделать, чтобы спасти обреченных самой судьбой на погибель. Увы, мы видели, что королева споткнулась о труп одного из тех людей, кровавыми трупами которых падшие короли усеивают весь путь своего бегства. Спустя несколько часов после крика ужаса, вырвавшегося у королевы, и в то время, как с королем и детьми она покидала Версаль с тем, чтобы более не возвращаться туда, вот что происходило на маленьком внутреннем дворе Версаля. Человек, одетый весь в черное, стоял, склонившись над трупом убитого. По другую сторону его опустился на колени гвардеец. В 3 шагах от них находился их третий товарищ. Он, сжав руки, не спускал взора с умершего 22-летнего юноши, до того бледного, что казалось, вся кровь вытекла из глубоких ран на голове и на груди его. Полуоткрытые уста его, опрокинутая назад голова, выражали боль и негодование. Человек в черном платье был Жильбер, офицер на коленях – граф Шарни. Третий присутствовавший был Белье. Труп был барона Жоржа Шарни. Жильбер, склонившись над бароном, смотрел на него пристальным взглядом. «Да, окостенел, умер». «Действительно умер», — сказал он наконец. Шарни со стоном сжал в объятиях безжизненное тело брата и зарыдал так жестоко, что медик содрогнулся, а Белье скрылся за угол маленького двора. Граф приподнял труп, пододвинул его к стене и медленно удалился, беспрестанно оглядываясь назад. Жильбер остался на коленях, склоня голову на руку, безмолвный в раздумье и ужасе. Белье, не слышав больше раздирающих душу рыданий графа, приблизился к Жильберу. «Ах, господин Жильбер», — сказал он, — «вот что значит междоусобная война. Предсказанное вами сбывается, но только скорее, нежели я ожидал, и чем вы думали сами. Я не боюсь тех извергов, но не отвечаю за самого себя». «Белье», — остановил его Жильбер. Но Белье, не слушая его, продолжал. Я знал этого несчастного юношу еще ребенком и часто видел, как он на своей маленькой серой лошадке проезжал из Бурсонне в Вилье-Коттере и вез беднякам хлеб от своей матери. Он был прелестный ребенок, веселый, розовый, с большими голубыми глазами. Ах, господин Жильбер, право, у меня нет охоты видеть, что будет дальше. Вы же предсказывали, что я и вас увижу умирающим, и тогда... Жильбер тихо покачал головой и сказал, «Будь покоен, Белье, мой час не настал». «Хорошо, но мой час пришел, доктор. У меня там, в деревне, хлеб гниет на корне, земля не вспахана, семья, которую я так сильно любил, стала для меня во 100 раз дороже». «Что вы хотите сказать этим, Белье? Не думаете ли вы растрогать меня?» «Нисколько», — отвечал наивно Белье. «Я жалуюсь потому, что страдаю, а так как жалобы ни к чему не ведут, то я поступлю по-своему». «То есть, как же это?» «То есть, хочу возвратиться на ферму». «Опять Белье?» «Видите ли, господин Жильбер, я чую, что меня ждут не дождутся». «Этот внутренний голос советует вам бежать». «Я не солдат-дезертир, господин Жильбер». Это будет преступнее, нежели побег солдата. Объясните, почему, господин доктор? Как же вы помогли подрывать здание и убегаете, когда оно падает? Чтобы оно не задавило моих друзей? Да. Скорее, чтобы не быть самому задавленным. Не запрещается заботиться и о себе. Если вы не трус, то оставайтесь здесь, белье. Вы мне еще необходимы. Я также необходим и моему семейству. Белье, белье. Я думал, вы согласитесь со мною, что кто любит свое отечество, для того не существует семейства. Я бы желал знать, как бы вы повторили эти слова, если бы на месте этого молодого человека находился ваш Себастьян. Он указал на труп. Белье, настанет день, когда мой Себастьян увидит меня, как я, этого человека. Тем хуже для него, доктор, если он тогда останется так же холоден, как вы теперь. Надеюсь, что он будет лучше и тверже меня. Вы хотите приучить ребенка к зрелищу крови, бунту и ночным нападениям, чтобы он видел, как оскорбляют королеву, грозят королю, и хотите, чтобы он любил и почитал вас? Нет, белье, я не хочу, чтобы он все это видел, и потому отправил его в Вилье-Коттере, о чем, впрочем, сегодня сожалею. Как, сожалеете? Да. Отчего же сегодня? Сегодня он увидел бы на деле басню о льве и мышонке, которая в его глазах только выдумка. Что же вы этим хотите сказать? Я хочу этим сказать, что он увидел бы, как бедный фермер, случайно попавший в Париж, честный человек, не знающий грамоты, никогда не воображающий влиять на судьбы людей, на которых он едва осмеливался взглянуть. Он увидел бы, как сегодняшний день этот человек спас жизнь короля, королевы и их обоих детей. Белье смотрел на Жильбера с удивлением. «Это каким же образом, господин Жильбер?» «Каким? Я объясню тебе». Проснувшись при первом шуме, ты побежал к Лафайету и разбудил его. Это очень естественно, что он уснул. Он 12 часов не сходил с лошади и 24 часа не ложился. Проводив его во дворец, продолжал Жильбер, и толпу убийц с криком «Прочь, негодяи! Идет мститель!» «Это правда», — сказал Белье, — «я все это сделал». «Так видишь ли, друг Белье, оказав такую огромную услугу, спасший короля, ты упрекаешь себя в том, неблагодарный, что не мог защитить этого юношу». «Да кто же будет знать, что я все это сделал, когда я сам не подозревал?» «Знаешь ты и я. Разве этого недостаточно?» «Пожалуй, что вы и правы, господин Жильбер», — отвечал он. «Но знаете ли, человек — слабое существо. Только вы одни тверды, великодушны. Кто вас сделал таким?» «Несчастье», — отвечал Жильбер с грустной улыбкой. «Странно», — возразил Белье, — «а я думал, что несчастье ожесточает». «Слабых? Да. А если я буду несчастлив и слаб?» «Быть может, ты будешь несчастлив, но никогда не будешь зол, Белье. Вы уверены?» «Отвечаю за тебя». «Если так», — сказал, вздыхая Белье, — «если так», — повторил Жильбер, — «то я остаюсь, но чувствую, что еще не раз буду слабеть таким образом». «И каждый раз, Белье, я буду тут, чтобы поддержать тебя». «Да будет так», — сказал фермер, вздыхая. Потом, бросив взгляд на труп барона Шарни, которого слуги готовились класть на носилки, прибавил. «А все-таки этот маленький Жорж был прелестный ребенок на моей серой лошадке».